старенький 80-й, но все так же зачетно звучит. Эта песня про Дайтону в эфире Нефтерадио, нефтерадио.онлайн, друзья. Из 80-х переходим к современности. Буквально сегодня получил общение ВКонтакте от шоу-оркестра «Старый добрый Диксиленд». Они проводят лекцию по джазу, но я решил вас искупать в их мелодиях. Кстати, для тех, кто не знает, «Старый добрый Диксиленд» — это веселое представление в стиле ретро, однако, но на современный лад. Играют они только вживую, у них классный оркестр из 7 человек, куча интерактивных номеров и музыкальный юмор, что самое интересное, в репертуаре больше 150 шлягеров на трех языках, плюс каверы на поп-хиты. Один из их каверов мы и послушаем, а называется он «Уходит вечер». Старый добрый Диксиленд в эфире нефтерадио.онлайн. Thank you.